Глава 10. «Вай, убери собака!» Таксист практически в штаны наложил, приведя громадного, не на шутку агрессивного, но неистово прекрасного пса породы аляскинский маламут. «Убирайся прочь, или терпение Гриши скоро закончится». «Гриши? Серьезно? Собаку размером с медведя зовут Гриша?» «А, ну, Высоцкий, с фантазией у тебя определенно no problem». Белоснежный пес снова зарычал, обнажив острые, как лезвие, идеально белые клыки и сверкнул своими восхитительными глазами лазурного оттенка. Практически такие же, как у хозяина. «Хорошо, хорошо, 5 секунд и меня нет!» Черноглазый мужик приподнимает руки высоко над головой, жестом давая понять, что, мол, сдаюсь. Дождавшись одобрительного кивка со стороны Максима, вышвыривает мой несчастный чемодан из багажника и быстро растворяется в резво исчезающей машине. «Хороший мальчик». Высоцкий похвалил питомца, погладив пса по шелковистой шерстке, а тот, в ответ на похвалу, радостно завилял гигантским хвостом. Легким по-прежнему не хватало кислорода. Не совсем понятно, почему. То ли из-за того, что я чуть не стала жертвой мерзкого таксиста, то ли из-за того, что надо мной все еще властно возвышался медведь. «Ты как?» Теперь хозяин Мишки обратился ко мне. «Нормально». Прежде чем я успела ответить, почувствовала, как чьи-то сильные руки осторожно подняли меня с асфальта, вернув в исходное положение. «Этот козел тебя толкнул?» Голос Макса звучал угрожающе. «Нет, я просто сама споткнулась», — тихонько прошептала, глотая буквы. «Похоже, тебе домогались». Парень все еще крепко держал меня за талию, суровым взглядом буравя мое побледневшее лицо. От его мягких прикосновений захотелось растаять. Он прижимал меня к твердой груди. Даже через ткань белой футболки я чувствовала, насколько парень совершенно сложен и как он горяч. Сейчас на синеглазом дьяволе была надета однотонная футболка, шорты известного спортивного бренда и резиновые сланцы. В ответ на вопрос я прикрыла глаза, словно провинившаяся маленькая девочка. «Ух!» — Макс глубоко выдохнул. Его дыхание коснулось моей макушки. «Ты, Мария, настоящая ходячая проблема». Высоцкий вдруг отстранился и привычным надменным тоном отчеканил. «Пошли уже. Валом работы скопилось. Быстрее начнешь, быстрее закончишь». «Придурок!» Поднимаю голову и вижу, как пухлые губы мерзавца расплываются в самодовольной улыбке. Становится жутковато, глядя на его коварный оскал. Что же подразумевалось под словом «начнешь» и «закончишь»? Неужели... Ух, черт бы его драл! «Добро пожаловать в ад, Мария!» «Ха-ха-ха!» Высоцкий злобно прорычал, распахивая передо мной изысканную кованую калитку, жестом приглашая войти. Несколько раз перекрестившись, переступаю порог преисподней, наблюдая за его резко изменившимся выражением лица. «Да-да, не мой, а твой ад, милый мой, который только начинается. Если ты не в курсе, я вообще-то тоже не сахарок». Раскаленным взглядом прожигая гневную дыру в затылке, за мной словно по пятам следовал сам сатана Высоцкий, а за Высоцким — великолепный Гриша. «Гриша! Гриша! Ха, ну как так можно собаку назвать? По мне так лучше Миша, от слова Мишка». Тюремные ворота с громким лязгом захлопнулись, тем самым создавая жуткую атмосферу, схожую с нагнетающим музыкальным эффектом, напоминающим скрежет, используемый в фильме ужасов. Отбросив все свои шуточки, я поняла, что вообще это место никак нельзя назвать адом. Ох, как здесь красиво! Передо мной раскинулся прекрасный сад, за который во всей своей нереальной красе сиял большой двухэтажный дом в современном стиле. Его изюминкой стали гигантские панорамные окна и оригинальный балкончик, на котором имелся мягкий диванчик, столик и кресло-качалка. С обратной стороны дома располагалась просторная веранда с видом на сад, а точнее на огромный бассейн с бирюзовой водой. Возле бассейна находилась спортивная площадка, на которой, по-видимому, каждый день осуществлялись жаркие тренировки олимпийской звезды. Но чудесней всего было то, что особняк находился в нескольких метрах от морского побережья. Много труда было вложено в махину. Особенно поражал невероятно ухоженный сад и мягкий газон. Эх, вот бы поваляться, дурака повалять на этой травке. Словно мысли мои прочитал, Высоцкий тут же испортил все приятные впечатления. Слюни обратно в себя втяни. Вдруг еще плитку запачкаешь. Мажор надменно фыркнул, вдоволь наслаждаясь своей властью надо мной и превосходством. «Ой, да подумаешь, у моей знакомой в Ялте покруче домина будет, а у тебя так, клоповничек». «Зараза!» Похоже, Максим рассердился. «Лучше бы я помолчала. Изверг за каждое негативное слово в свой адрес будет с меня по шкурке сдирать». «На газон, чтоб ни шагу!» зарычал в ответ. На фоне блекло-розовых вечерних облаков, сквозь которые пробирались золотистые лучи солнца, этот злобный черт выглядел безумно привлекательно. Внешность и фигура звезды спорта действительно поражает. Но вот характер, как у дикого животного. Хоть я и мысленно посылала бесконечные проклятия в его адрес, все равно в глубине души меня предательски тянуло к засранцу. Я не понимаю, почему. «Алло!» Максим клацнул пальцами перед моим лицом. «Говорю, по газону не шастать!» «Мария, соберись!» «Прошу, ни в коем случае не теряй голову и ни при каких обстоятельствах не смей влюбляться!» Крепко сжимаю кулаки и усердно борюсь с дурацкими чувствами. «А почему псина там вовсю резвится?» И правда, за спиной Макса Гриша вдоволь кувыркался на чистеньком газоне, оставляя после себя комки шерсти, которых за одну только сборку хватит на полноценную шубу. Высоцкий гаденько сморщился, явно сдерживая мощный порыв злости. «Это не псина, а мой талисман. Гриша для меня многое значит и будет делать то, что захочет. Пусть хоть слопать тебя, я не буду против». «Дурак. Если бы я была на месте Гриши, то в первую очередь давно бы тебя слопала. Хотя бы за то, что ты такому великолепному псу дал такую отвратительную кличку». «Не знаешь, женщина, лучше молчи. Вот-вот и Высоцкий сделает из меня отбивную. Мне его сам Лепс подарил. За финальный поинт на Олимпиаде. Поэтому Гриша мой талисман. С тех пор наша команда никогда не проигрывала». «Вот дубина. Команда не проигрывала, потому что ты себя мысленно запрограммировал, что твой пес – талисман. Теперь ясно, почему именно Гриша. Григорий Лепс. Так ведь?» «Да, наконец до тебя, Марии, дошло. Темно-русый, кстати, твой натуральный цвет? Или ты чистокровная блондинка?» «Ррр, держите меня армией. Клянусь, кто-то скоро останется без языка». «Спокойно, только спокойно. Все это лишь глупые провокации». Глубоко вздыхаю, закрываю глаза, а когда открываю, приказываю себе быть невозмутимой, ведь впереди еще целое лето во власти этого чудовища. Мне нравится, когда ты злишься. Внезапно Высоцкий вторгается в мое личное пространство, наклоняется к самому уху и с придыханием мурлычет. «Ты становишься еще прекрасней». Его дыхание смешивается с моим, и я забываю обо всем на свете. Мозг в этот момент будто отключается, а перед глазами начинают плясать розовые искорки. Господи, да этот дьявол специально так делает. Сначала оскорбляет, а затем дарит комплименты. Фиг поймешь этих богатеньких, да к тому же психически неуравновешенных мажориков. Я правда не понимала, почему Максим так себя ведет, но предчувствовала, что мистера высокомерия такое поведение забавляет. Он добивается того, чтобы я потеряла от него голову. Но я так легко не сдамся. Буду держаться до последнего. И клянусь, это он в меня влюбится, а потом сразу же пожалеет. И тогда глупый выскочка осознает, что он не пуп земли. И тогда в его беспроигрышной карьере случится провал. впервые за всю историю спортивной карьеры волейболиста Высоцкого его бросит девушка. Она его бросит, а не он. То есть я его брошу, тем самым как следует проучив. Неожиданно в моей голове созревает улетный план мести за его надменное обращение со мной. Высоцкий практически вежливо проводил меня в дом. «Разувайся», — властно приказал хозяин восхитительных хором, когда мы вошли в просторную прихожую в белых тонах. Точнее, весь интерьер дома был довольно-таки светлым и уютным. Честно, представляла себе совершенно иначе логово дьявола и не ожидала, что дом окажется таким комфортным. Снимаю обувь, но язвить в ответ не осмеливаюсь. Даже ребенку понятно, что в гостях следует разуваться. «Сейчас я быстро расскажу тебе о твоих обязанностях, а потом у меня по расписанию вечерняя тренировка и вечерний заплыв в бассейне». Он посмотрел на меня с явно выраженным превосходством. «Сделаю вид, что мне пофиг. Я тут вообще для того, чтобы отработать долг, разбить сердце наглому тирану, а затем свалить. Постараюсь не реагировать на провокации, так как нашего мажорика это страстно забавляет». Обежав весь дом, Максим быстро ввел меня в курс дела. Впечатлившись королевскими хоромами, я вдруг отметила, что в особняке стерильно так, словно в заграничной и операционной. Ни соринки, ни пылинки. Естественно, Высоцкий только вчера переехал. Зачем вообще я тогда нужна? Так, запомни и запиши себе где-нибудь на лбу. С вещами, мебелью и всеми прочими элементами моей холостяцкой берлоги обращаться очень осторожно. А к шкафу с наградами вообще не притрагивайся никогда и ближе, чем на метр, ни в коем случае не подходи. Он как змей зашипел, указывая в сторону огромного стеклянного шкафа, битком набитого наградами, грамотами, медалями. Поняла? А то ты как мамонт, неповоротливая и неуклюжа. Хамло! Когда-нибудь я его обязательно тресну, честное слово. Да поняла я. Можно не переходить на личности, прошептала обиженным голосом. А где я буду спать? Мне очень понравилась небольшая гостевая спальня на втором этаже. Ха-ха, вон нахалка, размечталась. Чудовище разразилось громким смехом. Пошли, торгашка шаурмой, покажу тебе твое уютное местечко. Набираю полные легкие кислорода, чтобы огрызнуться, как вдруг. Крепкая рука Максима впивается в мое запястье, намереваясь куда-то утащить. Мы идем по коридору второго этажа прямо в самый конец. Весь путь Высоцкий давится ехидной улыбкой, поглядывая на меня, как на шута. С недоумением замечаю, что мы минуем все комнаты и утыкаемся в подсобное помещение. Не может быть. «А вот и твой номер люкс, со всеми удобствами», — бездушно шутит он, толкая кулаком дверь подсобки. Но я ни шагу не успеваю сделать, как вдруг на мою голову обрушивается бесконечный поток мусора в виде каких-то коробок, пакетов, бумаги и прочего всевозможного хлама. «Упс!» — Высоцкий резко одергивает меня в сторону, взрываясь от ругательств. «Вот черти криворукие! Думал, весь мусор вывезли, а нет!» «Засужу, гадов!» Судя по всему, под чертями Высоцкий подразумевал строителей. Наигранно стряхнув с моей макушки пылинки, Макс все же бесцеремонно протолкнул меня в комнату, в которой я заметила небольшую лестницу, ведущую наверх. И вот тут-то я почувствовала себя настоящей Золушкой, потому что осознала, что спать мне придется на грязном темном чердаке, где, похоже, никто никогда не убирался. «Шутишь, что ли?» Поднимаюсь по лестнице, а затем замираю от шока, разглядывая кучи всевозможного мусора, барахла, коробок, небрежно разбросанных по всему периметру чердачного помещения. «Нет, дорогуша, ни капельки. А что такое? Местечко как раз для тебя. Ты ж подсудимая, которая чуть было не отправила самого Высоцкого перед важным чемпионатом на больничную койку. Если бы сегодня мне не стало бы легче, я вообще тебя закопал бы на заднем дворе своего дома». Благо, первая игра состоялась, закончившись победой свирепых тигров. «Счастлива за тебя», — фыркнула в ответ, но в глубине души готова была мгновенно разреветься от дикой несправедливости. Хотела, блин, как лучше, подруге помочь. И что в итоге? Черпаю пожитки собственной наивности, унижаясь перед бездушным монстром. Не заслужила моя душенька такого. А вот и первое задание. Приберись тут как следует, а мусор весь утилизируй. Да постарайся все к утру доделать. У меня на днях в честь новоселья намечается вечеринка, деловито протараторил. Он развернулся и потопал прочь, оставляя меня наедине с пауками и горами мусорного барахла. «Шикарно! А спать-то мне на чем?» — выкрикиваю ему в спину. «Можешь весь мусор в него выбрасывать. Из оставшегося сооруди себе кровать». Я не сдержалась и бросила в него какой-то пакет, но, к сожалению, он не долетел.